Глава 219. Результаты тренировки. Клоны. Вампирчик начала звать меня мастер. Это вообще к чему? Головой ударилась, что ли? Мало того, хоть и называет меня мастером, но в голосе отсутствует всякое уважение. Она говорит это сквозь зубы и против воли. Если так не нравится, то зачем себя заставлять? И вообще, с чего это вдруг она так неожиданно начала звать меня мастером? Не понимаю. И такое ее поведение продолжалось все время нашего путешествия. В течение 3 лет мы посетили разные места, поели разную еду и наконец-то достигли территории людей. Мои способности значительно подросли за эти 3 года. Хотя, учитывая, что прошло целых 3 года, нельзя сказать, что это быстро. В первую очередь, надо упомянуть, что я сумела создать магию, которая препятствует распознаванию. Так сказать, улучшенная версия маскировки. Они только видят, что я белый и ничего более. Поскольку я всегда одета в белое, то я поместила именно эту характеристику, чтобы они далее нее ничего не видели. Теперь я спокойно могу ходить по улице. Наконец-то прекратились эти взгляды. Вот только если кто-то все-таки увидит, что за этой магией, то она больше на них не действует. Так что это явно не самая сильная техника. Если это только небольшой диалог, то проблем нет. Но если на меня будут смотреть длительное время, то техника не поможет. Так что те люди, с которыми я постоянно общаюсь, в какой-то момент начнут видеть мое лицо. В любом случае, до тех пор, пока толпа на меня не обращает внимания, это не так уж и страшно. Хотя я и продолжаю работать над улучшением техники, но важность данного действия упала. Пространственная магия становится все лучше и лучше, что позволило мне создать проход на Землю и управлять физическими законами времени в другом пространстве. Наверное, у меня есть склонность к пространственной магии. Думаю, это мой единственный талант, поскольку все остальное я унаследовала от Д. Так что я планирую и дальше развиваться в этом направлении. Кроме того, я заставила работать злые глаза. Немного изменив то, как работает система под управлением Бога. Я сделала многое. Я теперь уверена в функционировании моих злых глаз. Мало того, создала новую версию злого глаза с глаза. Как результат, я чуть-чуть увлеклась и создала целый набор злых глаз. Еще несколько дополнительных, чтобы получить полный набор из 10 глаз. Ха-ха-ха, пусть все на кухне прячутся. Количество вещей, которые я могу делать, увеличилось, но мои боевые способности не особо изменились. Эх, хотя моя сила вроде бы и должна была вырасти, но она до этого была уже очень велика. Так что даже такое увеличение попадает в пределы погрешности. Да, это как если у какого-либо линкора добавить новую пушку. Боевая мощь, конечно, вырастет, но не особо, если сравнить с тем, что было до этого. Что-то на вроде того. Мои показатели и так были достаточно велики, так что несколько новых способностей не особо-то и заметны на общем фоне. Ладно, если все так, то ничего не попишешь. Если сравнивать с моей скоростью роста, когда я была в системе, то я увижу существенное замедление, но, наверное, такая скорость и должна быть без помощи системы. Этот мир не так прост, чтобы сделать меня сильным богом за короткое время. Если бы все было так просто, то Кура уже давно бы стал сильнейшим. Если мои клоны продолжат свою работу, то я думаю, что я стану постепенно лучше в будущем. Вообще-то стать богом, до этого будучи пауком, это уже серьезная победа. Возможно, желать большего – это наглость. Да вообще-то не думала, что я сумею выжить. Возможно, она даже сказала правду, когда говорила это. Когда Дэ поместила память Вакабахира в мою душу, то туда попал и фрагмент ее души вместе с памятью. Фрагмент настолько малюсенький, что, судя по словам Дэ, она его вообще не заметила. Но это фрагмент души высокоуровневого бога. И душа маленького паука была заполнена ею, что и повлияло на меня. Если честно, у меня практически не оставалось воспоминаний о том, как я была пауком в своей прошлой жизни. Все верно. Вообще-то все, что я помню, может быть просто воображением из памяти Вакабахира. Да и вообще, большинство моей памяти – это подделка. Но память Вакабахира имеет значительное значение, поскольку та маленькая часть души Д оказалась для меня слишком большой. Моя душа, получив этот осколок души, мутировала в то, чем я сейчас и являюсь. Благодаря этому сила моей души и стала так сильна. Моя способность легко учить способности и иметь высокую совместимость с ними, всему причина именно в этом. Д сделала систему, естественно, система хорошо адаптирована для души Д. Благодаря сильной душе я смогла выучить параллельное сознание и оценку. Ха, когда король демонов услышала о оценке, она сказала что-то типа «А?». Она прям взорваться была готова. Я никогда не думала, что это такая опасная вещь. Вот из-за чего при оценке я всегда чувствую себя некомфортно, а монстры вообще приходят от нее в ярость. Ха-ха-ха, так вот почему меня постоянно атаковали монстры. Я этого не знала. Если бы знала, то не стала бы использовать оценку. Хотя я и удивлена этим знанием, но сейчас оценку использовать я больше не могу. Как же неудобно, что ее невозможно использовать. Поскольку эта вещь плотно завязана на систему, то я не могу создать полный аналог. А без нее мне так одиноко.